Тот медленно повернул голову и увидел присевшего рядом с ним молодого человека в странном черном костюме и с коротким клинком в руке. «Вот так стараешься, жопу рвешь, а на выходе пшик и какая-то хуйня», приложив лезвие к собственной щеке, произнес человек. «А ты сидишь такой, хрипишь через разодранную глотку и думаешь, ну нахуя я в это влез, одеваться-то уже некуда. В этих играх бессмертных всегда так. Один раз соблазнишься, скажешь да, они тебя потом всю оставшуюся жизнь будут раком по кругу пускать. И хорошо, если только одну жизнь. Эти гады ведь и в посмертии и в покое не оставят. Но вам, ребята, в определенной степени повезло», он криво улыбнулся. «Вы напоролись на меня, и я сделаю так, что Юфи до ваших душонок уже не доберется». Клинок исчез из его руки, а взамен появилось длинное черное копье. Человек поднялся на ноги и нанес один быстрый укол в шею умирающего бойца. Скользящий шаг в сторону следующей жертвы и еще один укол. И вот уже на полу лежат четыре кучки медленно тающего черного пепла. Когда через рассеявшийся туман в коридор заглянули Килл и Шейд, первый с удивлением присвистнул, а вторая просто сделала круглые глаза. «Начальник, а вообще нахера тебе мы?» – спросил парень, глядя на сидящего на потолке черного хвостатого монстра, практически невидимого в полутемном и закопченном взрывами коридоре. «Как зачем?» – дернул хвостом монстр и нарочно медленным, почти ленивым движением даже не спрыгнул, а словно стек на пол. «Тапочки таскать кто будет?» «Очень смешно», – вздохнул Килл и, кивнув Шейд, встал со щитом напротив двери в следующую комнату. Подруга тут же пристроилась рядом, прикрывая его сбоку. «Сколько тут было?» «Пятеро». Монстр явно устал от этого штурма. Защитников, хоть и было немного, но они рассеялись по комнатам, создавая ловушки и пытаясь, если не убить, то хотя бы максимально задержать захватчиков. «Таким темпом мы не успеем их перебить. Подкрепление прибудет раньше». «Это плохо», — уточнил Килл. «Не особо хорошо», — в голосе твари скользило явное недовольство. «Но терпимо. У меня тоже есть и подкрепление, и пути отхода. Только после первого тут мало что останется, а после второго я могу оказаться вообще хер пойми где. КХМ». «Ясно», — решил больше не расспрашивать Килл. Пару минут отдохнув, монстр вновь поднялся на ноги и едва уловимым для глаза движением оказался на стене над дверью. Килл и Шейд, не сговариваясь, шагнули в стороны, чтоб не оказаться на линии огня, когда их наниматель вышибет очередной лист металла, и на всякий случай активировали защитные способности, чтоб не посекло осколками гранат. «Интересно, что будет на этот раз?» – подумал парень, наблюдая за действиями хвостатого чудовища. То ли чтоб его не подловили на одной и той же тактике, то ли из-за избытка фантазии, но штурм комнат еще ни разу не проходил по одной и той же схеме. Даже если действия были более-менее похожими, но хоть что-то в них отличалось, и порой это что-то кардинально меняло картину штурма. В один раз монстр пустил перед собой волну черного дыма, после которого остались одни обглоданные почерневшие трупы. В другой комнате он что-то сделал, и защитники словно сошли с ума, начав убивать друг друга. А последний, выживший, с диким хохотом перерезал себе горло. Но самым запоминающимся для Килла был момент, когда хвостатый вдруг начал светиться красным и просто разорвал всех защитников голыми, КХМ, когтями. Скорость и сила, которые он при этом продемонстрировал, были чем-то выходящим за любые границы здравого смысла. И вот сейчас Килл и Шейд ждали, что их новый хвостатый знакомый отчебучит на этот раз, а он, словно ощущая интерес людей, не торопился. Прошелся по стене над дверью, поскреб когтями по косяку, потом плавным движением буквально стек на пол, выпрямился и... Как именно это произошло, Килл так и не понял. Слишком быстрые и кардинальные изменения. Вот перед ним, помахивая длинным хвостом с черным мечеобразным жалом, стоит тварь. А вот вверх взметнулось что-то вроде кожи или грубой черной ткани, и пред пораженным парнем предстала чуть загорелая красавица с копной изумрудных волос, длинными ушками и черными рогами. только почему-то одетая в черный брючный костюм, который был ей слегка великоват в плечах и животе, но при этом мал в области груди и бедер. «Вот зачем, а?» – пробормотала рогатая девица, посмотрев на свои ноги. Проследив за ее взглядом, Килл пару раз моргнул и мысленно выразил матами все, что думает о таких вот сюрпризах. Из ботинок девушки, пропоров кожу, торчали внушительные черные когти. И точно такие же он заметил на покрытых зеленой чешуей руках. «Да я тебе сейчас этот хвост знаешь куда засуну!» — продолжала шипеть девушка, обращаясь непонятно к кому. «Это... как...» — решил подать голос Киллу, привлекая к ним внимание. «Каком об косяк?» — оскалилась девушка, продемонстрировав немаленькие клычки и раздвоенный фиолетовый язычок. Впрочем, она тут же глубоко вдохнула и взяла себя в руки. Затем что-то пробормотала себе под нос и уже спокойней посмотрела на порядком растерявшихся людей. «Лучше отойдите чуть подальше. Сейчас будет громко». Килл хотел еще что-то спросить, но вдруг ощутил, как его резко дернули за шиворот и буквально волоком оттащили едва ли не на другой конец коридора. «Шейд, ты чего творишь?» — возмутился парень, когда наконец вывернулся из цепких пальчиков своей напарницы. Та не ответила. Вот только ее обиженно-ревнивый взгляд и чуть надувшиеся щечки были настолько красноречивы, что Киллу оставалось только вздохнуть и закатить глаза. «Слушай, ну давай не будем опять», — простонал парень. «Не пялился я на нее. И вообще, кажется, мы это уже обсуждали. ПФ». Девушка молча выставила перед собой щит, пристроила на него дуло пулемета и повернула его в сторону двери в следующую комнату. А то, что рядом с этой дверью стояла одна рогатая соблазнительница с шикарными формами, так это чистое совпадение, не более. А тем временем чешуйка начала что-то бормотать под нос, закручивая перед грудью сложную абстрактную фигуру из энергетических нитей, выходящих из кончиков ее пальцев. Вот она закончила плетение, критично его оглядела, выдохнула и со всего маху влепила в дверь перед собой. По стенам бункера пробежался низкий вибрирующий гул, словно вместо бетона там был огромный медный диск, по которому заехали не менее огромной колотушкой. Килл и Шейд, поначалу просто поморщившиеся, по мере нарастания гула вынуждены были закрыть уши руками, но и это помогало слабо. Через некоторое время оба наемника уже лежали на земле и открывали рты, чтобы хоть как-то ослабить давление на уши. А потом все резко прекратилось. Причем Килл даже не заметил, когда именно. Лишь когда боль и тошнота резко отступили, а в голове начало проясняться, он осознал себя лежащим на полу коридора с чьей-то прохладной ладошкой, касающейся его лба. «Шейд», — приоткрыв глаз, спросил наемник. «Почти», — убрала чешуйка коготки с его головы. «ХМФ», — фыркнула его напарница, рывком поднимаясь с земли. И явно уже собиралась на эмоциях начать разборки с распускающей когти наглой конкуренткой. Но не успела. По лицу рогатой девушки прошлась рябь, и через мгновение перед ними с кривой улыбкой стоял слегка небритый мужик с колючими темными глазами, в глубине которых плескались всполохи алого пламени. «Да не кипишуй, красавица!» — почесав подбородок кончиком черного клинка, лениво протянул он. «Не нужен мне твой задохлик. Я больше по бабам специализируюсь. И вообще, бойцы, какого хера разлеглись? Подъем и на штурм вражеских укреплений. За мной!» Самое странное, что прежде чем Килл сумел осознать и принять происходящий бред, ноги уже несли наемника вслед за странным типом, который с ноги вышиб металлическую дверь и уверенно влетел в следующую комнату. А там им открылась очень занимательная картина. Пятеро бойцов с автоматами лежали на полу с текущей из ушей кровью. Они слабо шевелились, подавая признаки жизни, но явно не осознавали происходящее вокруг, и вряд ли в скором времени будут представлять хоть какую-то угрозу. Зато еще двое, явно выделяющиеся на фоне первой пятерки, сумели уже подняться на ноги и сейчас пытались непослушными руками поднять оружие, две пары абсолютно одинаковых чуть изогнутых клинков с небольшой круглой гардой и односторонней заточкой. «Вот же самурай!» — улыбнулся Андрей и рывком сократил дистанцию с двумя телохранителями командора. «Лежать, стонать и извиваться!» «Что?» — на автомате спросил Килл, который подумал, что ослышался. «Да это я так, образно говоря», — махнул ему рукой буревестник, точно выверенным ударом ноги по голове вырубая первого стойкого самурая. «Эх, жаль баб нету, ты прикинь, на весь данж ни одной красивой бабы. Прям праздник милитаристского феминизма какой-то». Второй телохранитель попытался нанести удар, но Андрею даже не пришлось уклоняться, вестибулярный аппарат человека пострадал настолько, что клинок прошелся в полуметре от цели. Зато прилетевший в ответ удар кулаком добавил на пол еще одну бессознательную тушку. «Можно сказать, что эти ребята прям везунчики», — покачал головой вестник, пинками вырубая пятерку все еще шевелящихся пехотинцев. «Или нет, это уже как посмотреть. Ведь все предыдущие отправились к бездне, а этим еще вечность лизать жопу своему богу. Ну, или пока я до него не доберусь. Опа, какая краля!» Последнее восклицание относилось к девушке, осторожно выглянувшей из-за ведущей в следующую комнату двери. Глава 263.1. Глава 263. Мечты смоет дождь. Эпизод 8.1. Имя. Роуз. Титул. Алкавир. Последний служитель Фрелура. Прошедшее полное очищение. Уровень. 42. Класс. Рыцарь Старого Обета. Характеристики. Сила. 80. Ловкость. 100. Восприятие. 90. Живучесть. 100. Сила мысли. 40. Свободные очки. 0. Способности. Второе рождение. Крылья маны. Малая регенерация. Неизменность рыцаря. Несокрушимость рыцаря. Ночное зрение. Плащ теней. Сердце рыцаря. Укрепление мышц. Укрепление тела. Улучшение обоняния. Улучшение реакции. Улучшенный рывок. Уста рыцаря. Устойчивость к божественной магии. Устойчивость к воздействию сверхсущностей. Устойчивость к магии. Чуткий слух. Свободные очки. 0. Навыки. Верховая езда. 20 ур. Взлом замков. 32 ур. Владение астральным телом. 15 ур. Владение кинжалом. 45 ур. Владение копьем. 15 ур. Владение мечом. 56 ур. Владение щитом. 15 ур. Метание. 32 ур. Незаметность. 40 ур. Обезвреживание ловушек. 20 ур. Обнаружение ловушек. 25 ур. Обоеруки мечник. 59 ур. Оральный секс. 14 ур. Полевая медицина. 15 ур. Предчувствие опасности. 49 ур. Рукопашный бой. 28 ур. Скалолаз. 35 ур. Смертельный удар. 52 ур. Спринт. 38 ур. Тайное проникновение. 35 ур. Тихий шаг. 52 ур. Эротический массаж. 15 ур. Эротический танец. 15 ур. Несокрушимость рыцаря. Активная классовая способность. Цель. На себя. Эффект. Полная неуязвимость к любым воздействиям вплоть до легендарного ранга включительно. Время действия. Пока стоишь неподвижно. Откат. Сутки с момента прекращения действия способности. Активация. По желанию. Неизменность рыцаря. Классовая способность. Внешний вид и расу рыцаря Старого Обета невозможно изменить. Большинство воздействий, направленных на разум, ограничение воли и выбора блокируются. Сердце рыцаря – классовая способность. Рыцарь Старого Обета всегда следует воле сердца. Уста рыцаря – классовая способность. Рыцарь Старого Обета не может лгать. Устойчивость к магии – особенность расы Алкавир. Большинство магических воздействий игнорируется. Устойчивость к божественной магии – особенность расы Алкавир. Большинство воздействий божественного характера игнорируется. Устойчивость к воздействию сверхсущностей – особенность расы Алкавир. Большинство воздействий сверхсущности игнорируется. Крылья маны – особенность расы Алкавир. Материализация астральной энергии в виде крыльев. Второе рождение – особенность расы алкавир. Алкавиром можно стать лишь раз, но это навсегда. Раса остается и после перерождения. Плащ теней – активная способность редкого ранга. Цель – на себя. Активация. По желанию – в темноте или тенях. Эффект – невидимость. Их. Протянула я, мысленно прокручивая собственный новый статус и пытаясь осознать, что дальше ждет одну не слишком умную вампиршу. Поправка, бывшую вампиршу. Теперь я, как там, алкавир, или алкавира, как вообще правильно склонять это название по родам, и что у меня с внешним видом. Я точно не знаю насчет лица, но глаза как будто стали чуть шире, как и бедра. А вот талия уже, или мне это только кажется, а вот уши точно стали длинней, и они остренькие, как у эльфов. И как мне теперь в таком виде в столицу людей идти, а меня же первый патруль в какой-нибудь подворотне прирежет, или я их, уровень-то такой стал, что самой жутко. С другой стороны, я потеряла все свои героические усилители, вместе с героическим же титулом. Но получила божественный рыцарский класс и странную расу, с невосприимчивостью к магии, но потеряла все вампирские и маскирующие способности, устало помассировала виски. Потеря скрыта, один из сильнейших ударов. На эмоциях я даже слила все свободные очки на одну единственную редкую способность, плащ теней. Вкупе с моими навыками этого должно хватить для сносного скрыта, но все равно, это будет уже не то. Так что хочешь или нет, но приспосабливаться к новой роли придется. Радует только то, что с мечом и щитом я драться приучена. Предпочла бы кинжалы, но, теперь, похоже, придется вспоминать былое. Кстати, о мече. Я посмотрела на лежащий на коленях клинок и, поколебавшись, вызвала о нем информацию. Меч старого обета, оружие мифического ранга, древний клинок, пришедший не из этого мира, хранит в себе память о множестве великих дел, как восхищающих своим благородством, так и ужасающих в своей жестокости. Незыблемость веков – особый пассивный эффект. Это оружие не может быть повреждено никаким оружием или способностью ниже его по рангу. Рыцарь праха – особый активный эффект. Условия – наличие рядом земли. Активация. Меч создает из земли и праха тень рыцаря. Это всего лишь отпечаток его первого хозяина, рыцаря старого обета, но даже он не по зубам многим из смертных врагов. Внимание! На поддержание существования рыцаря постоянно расходуется большое количество маны. Не переусердствуй. Остальные особые эффекты доступны только по достижению владельцем 50, 70 и 100 уровней. Специальный эффект доступен только для героя, носящего титул рыцарь старого обета. Внимание! Пересмотр критериев. Критерии изменены. Специальный эффект доступен для текущего владельца при обладании статусом героя либо рыцарским классом. Сила забытого бога. Специальный эффект меча. Активация. Вонзить клинок в себя, загадать желание. В этом мече осталась частичка силы древнего, что давно ушел к руинам снов. Внимание! Эффект непредсказуем и может нанести существенный урон физическому и ментальному здоровью пользователя. Вот так вот, непонятная опасная способность с хаотическим эффектом. Ладно, подобьем итоги. Я закинула ногу на ногу, откинулась спиной на холодный камень и посмотрела на свой покачивающийся носок сапога. Смена класса. Ничего хорошего, но терпимо. Смена расы. Попахивает от этого действия как от задницы лизарда, но, лучше так, чем таскать то колечко от Рона и этюд. Смена стиля боя. Паршиво, но жить можно. А вот цели мои не поменялись. Все так же нужно выяснить, кто такой буревестник и, что случилось с моей памятью. То ли это из-за нового класса, то ли расы, но вот прямо сейчас я четко осознаю одну вещь. Если представить память как свиток с записями, то часть моего свитка была прикрыта белыми тряпками, которые не давали прочитать записанное. Кто и как это сделал, не знаю, но узнаю, и как минимум набью ему рожу, может быть, даже ногами. Вот только это все планы прекрасного далека, что порою так жестоко. А конкретно сейчас мне нужно выбраться из проклятого подземелья хотя бы до уровня городской канализации. Эх, Рози, Рози. Раздался прямо над ухом полный искреннего сожаления голос. Вот что ты творишь, а? Ррон, прорычала я, даже не поворачивая голову. Если ты думаешь, что так меня испугаешь, то, ты прав. Ля, дракон, появившийся в поля зрения, явно ожидал другого ответа. Как, собственно, и я. Да, да что, укуренного лизарда мне в тещу, происходит, что я несу. А рот тем временем продолжил помимо воли выдавать все больший и больший бред. Меня просто парализовало от перепуга. Знаешь, как страшно одинокой девушке сидеть в этой темноте. Думала, у меня сердце разорвется. И вообще, где тебя так долго носило, ящерица придурочная? Я думала, ты появишься сразу же, как исчезнет кольцо. Будешь умолять меня остаться с тобой, ползать на коленях, а я с видом оскорбленной королевы буду диктовать условия прощения и назначу дату свадьбы. И вообще, что у тебя за дурная манера дразнить и не давать? Что это за твистер вчера был, я тебя спрашиваю? Заманил, настроил и начал издеваться. А я трахаться хочу. И грудь большую. И жопу. Ты всесильный дракон крови. Вот и сделай мне. Эй, ты куда? А ну вернись, гад ползучий. Не смей уходить через стену, пока я не дава. Вот козел. Сев обратно на камень, я какое-то время пустым взглядом смотрела на стену, в которой исчез Рон, и взгляд у него при этом был как у эльфийского принца-недотроги, которого окружила толпа орочьих амазонок и заявила, что сейчас он будет становиться многодетным папой. Вдох, выдох, вопрос, что на меня нашло? Я же не сбрендила, и никакой дух в меня не все. Стоп, я залезла в статус и снова перечитала классовые способности. Задумалась, открыла рот, хочу жестко трахнуть Рона и хочу от него реп, хлоп, успела зажать рукой собственный рот, да чтоб мне ежа родить, всегда следует воле сердца значит, говорит только правду значит, может, язык себе отгрызть, хотя нет, есть малая регенерация, восстановлюсь за пару часов, кляп, угу, гениально, а общаться как, знаками, да меня и так, ушастую такую, никто слушать не будет, а с кляпом во рту вообще, по кругу пустит. Что делать? Из стены медленно показалась настороженная рожа моего мужа. Рози, ты как? Я на всякий случай зажала рот ладонью и сделала ему страшные глаза. Понял, глупый вопрос, кивнул он, выходя из стены уже целиком. Но хотя бы поняла причину такого, КХМ, поведения. Кивнула и едва успела удержаться от нового словесного поноса. «Это хорошо», — Рон осторожно присел на пол передо мной и посмотрел в глаза снизу вверх. «Я рад, что действительно так думаешь, честно. И не нужно делать такие глазки, а то мне так и хочется тебе туалетной бумаги подать. Убью», — вырвалось у меня. К счастью, сердце и разум в этот момент действительно чувствовали одно и то же. А потом изнасилую прекрасный труп. Хлоп. Так, вот это уже лишнее. Да что ж такое-то? Я что, действительно в душе такая озабоченная? Не. Это все влияние странных способностей. А в описании там просто ошибка. Или они намеренно вводят в заблуждение. Чтоб. Да кого волнуют мотивы? Главное, я против. Эх, нужно было все-таки забрать этот меч. Рон взъерошил черную шевелюру и поднял на меня взгляд бесцветных глаз. «Ладно, не об этом сейчас. Что делать будем, дорогая?» «Тр. Хлоп. Да что ж такое?» «Так-то не против», — оскалился этот говнюк, демонстрируя ряд острых игловидных клыков. «Вот только в этот раз они уже не вызывали у меня той оторопи, что была раньше. Но давай позже. А сейчас я буду спрашивать, а ты будешь либо кивать, либо качать головой. Готово. Кивнула. Хорошо. Ты намерена продолжать поиски буревестника и своего прошлого. Кивнула. Ты хочешь и дальше путешествовать со мной. Кивнула. Покачала головой. Кивнула. Покачала. Согнулась, уткнулась лбом в колени и тихо застонала. Ладно, отложим этот вопрос до тех пор, пока ты не определишься», — хохотнул кровавый засранец. «Тогда другой вопрос. А русы альфи?» Я подняла лицо и заинтересованно на него посмотрела. «Понимаю, что тут все будет зависеть от твоего желания, но...» «Послушай совета старого дракона. Не отпускай от себя волчонка. Да, он пока молод, но все же носитель хаоса. Это совсем не тот ресурс, которым следует разбрасываться. А вскоре в этом мире начнется такая заварушка, что каждый боец на счету будет. А Айфи, только не говори, что она тоже какой-то супервоин». «Нет», — оскалился Рон. «Блондинка, обычный человек. Но она действительно нареченная супруга брата нынешней королевы. Однако тот сейчас подбивает клинья к одной эльфийской Ариста. И союз этих троих является тем мостиком, что не даст Валликту и Древесному морю эльфов впасть в кровавую войну в то время, когда нужно будет объединяться. Вернее, одним из двух мостиков. Другим станет тот самый Буревестник, но, там все сложно. С той же вероятностью, с которой он всех объединит, этот засранец может все и похерить. Так что нужен страховочный вариант. Вот мне сейчас это все зачем знать. А, судя по всему, взгляд был достаточно выразительным, так что Рон со вздохом продолжил. «Все это рассказываю для того, чтобы ты не наделала глупостей. Рози, ты просто еще не совсем понимаешь, насколько глубоко влипла с этим Фрелуром. Он древний, что ушел в глубины варпа еще до моего рождения. И он же был одним из немногих, чья сила могла блокировать воздействие других сущностей. Сейчас на тебя нельзя повлиять с помощью божественных сил или магии. Да, во имя косяка Укура, на тебя даже стражи надавить не смогут, только физическое устранение. А в этом случае рискуют напороться на ответку от твоего братца. И если сейчас им еще можно пренебречь, то вот через пару веков, а уж тем более, эонов. Да что за братец-соблазнитель ты хвостатый? Не выдержала я, хлоп, пока еще чего не сболтнула. Вот этого я тебе говорить не буду, ехидно оскалился он. Сама скоро узнаешь, хер там, мое терпение кончилось окончательно. Ты мне сейчас все выложишь, с чего рыцарь всегда следует воле сердца. Так, рывок, вцепиться в ворот этого засранца, пытать буду, вообще-то, дракон Каэр, Каэр-эр-эр, эй, это любимая рубашка, чертово сердце, ну и хрен с ним. Глава 263.2.2. Я потянулась и поерзала спиной по кровати, глаза открывать не хотелось, вставать тоже, в голове гуляла приятная пустота, а по телу, легкая приятная усталость. Где я? Кто я? Что я? Все не важно. Важно, что мне хорошо. Рад за тебя, родная, раздался уставший мужской голос. И тут меня словно кто-то дубинкой по голове огрел. Память вернулась рывком, заставив резко сесть, оглядеться и, с шипением нырнуть под одеяло с головой. Странная реакция, учитывая, что двое суток ты с меня практически не слезала. Фыркнул Рон. «Дебил, солнце!» Прошипела я, в панике соображая, что делать. «Меня же сейчас сожжет!» «А, дошло, да!» Участливо поинтересовался этот засранец. «Но если оно тебя так нервирует, то шторы уже задернуты!» Я осторожно выглянула из-под одеялка. Небольшая комната с добротной мебелью, обитой красной тканью. На полу, дорогие ковры, шторы тяжелые и плотные. Так что понять, что за ними особо не получается. Но вроде бы слышится шум города. И чуется тоже. То самое непередаваемое амбре из помоев, грязи, тухлятины, разврата и прочих прелестей. Кроватка, на которой я лежала, тоже не маленькая, пятиместный траходром с алым балдахином. А рядом в огромном кресле сидел Рон со стаканом чего-то красного в руках и как-то отрешенно смотрел в потолок. «Ты голый?» Дернула я ухом. Блин, эти длинные штуки такие подвижные и чувствительные, как выяснилось. Это тебя смущает? Он наконец перестал изучать потолок и посмотрел на меня. Это возбуждает, сморозила я раньше, чем руки успели зажать предательский ротик. Вот же, и как мне теперь жить с этим, а? «Мне нравится», — улыбнулся Рон. «Ты стала такой, честной». Я дернула щекой и упала обратно на спину. «Скажи, Роуз, чего ты желаешь?» «Убить тебя», — ответила я, — «а потом изнасиловать». «А чего из этого больше?» «Пока не решила». «Это я уже понял», — фыркнул дракон и, судя по движению кровати, лег рядом. «Но вопрос касался больше твоих планов на будущее, чем меня конкретно. Пошарюсь по городу, залезу в старое гнездо клана, потом отвезу Айфи к ее суженому, решу вопрос с волчонком и найду буревестника. А потом поймаю тебя, заставлю свить гнездо и нарожаю кучу злобных драконят, которых буду учить грызть папку за уши. Кха-кха». Я искренне улыбнулась, слыша, как эта ящерица пытается откашляться после озвучки таких перспектив. «Ты что думал? Соблазнил, женил и можешь играть как куклой?» — фыркнула я. «Формально мы в разводе», — пролепетал дракон. «Чё сказал?» — приподнялась я на локтях, недобро взглянув на этого гада. «Ты кольцо распылила», — выгнул тот бровь. «Связь со мной и этюд сбросила. Так что за проблемы? Тебя сейчас покусаю». Упала я обратно на кровать и посмотрела в потолок. «Да фига логично», — вздохнул Рон, подвигаясь ближе. Какое-то время просто лежали рядом. «Скоро закат», — сказал он, гладя мои волосы. «Лучше тебе выдвигаться по темноте и постараться закончить дела за одну ночь. Просто сам ответить на все мои вопросы ты не можешь», — зевнула я. «Знаешь ведь все. А мне лень туда-сюда мотаться. Бока отлеживать приятней. С тобой, да. Блин, Рози, эта твоя честность становится просто страшным оружием. Да, я уже оценила. Эх». Он перевернулся на спину, поднял руки к потолку, с хрустом потянулся, после чего уронил конечности обратно на кровать. «Жамк. Ну да, одной ладонью прямо мне на грудь. Рон, там же щупать нечего. Ну, не всем же коровье вымя подавай. Ладно, слушай. Всего я тебе не скажу, а то госпожа и так ворчала из-за Руса и его блондиночки. Значит, так. Скоро этому миру придется несладко. Сюда придет такая штуковина, что даже местным богам поплохеет. И для того, чтобы отстоять этот мир и сделать так, чтоб подобная штука не прилетела еще раз хотя бы в ближайшие пару столетий, нужен буревестник. Проблема в том, что этот паршивец неконтролируем. Почти. И в перспективе слишком силен, чтобы давить на него грубой силой, рискуешь потом нарваться на ответный удар. Но и просто убрать его нельзя, слишком ценный кадр. Вот и носится с ним десяток богов во главе с древнейшей, пытаясь покрепче связать обязательствами и загнать побольше крючков. Ты – один из таких крючков. Его сестра. Меня нет братьев, это я знала точно. Жамк. Биологических, — фыркнул Рон, ловя пальцами мой сосок. Но ты же герой. Бывш. Начало я и осеклась. Так ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а убил твой брат вместе с Мют. Сейчас, под действием силы Фрелура, эти замазки начали стираться. Корвин, зараза клыкастая, прекрасно знал, что за меч тебе дает. Я прикрыла глаза. Не хочу сейчас ни о чем думать, и никуда идти. Придется. Знаю. Ночной город был все таким же. Привыкла я к нему. Темные улочки, в которых копошатся люди, патрули-стражи, иногда мелькающие на крышах тени. Все знакомо. И, одновременно, в новинку. Как и когда мы с Роном выбрались из катакомб, я не помнила. В памяти остались только не самые приличные вещи. Но сейчас это было мне на руку, не пришлось петлять по подземельям, пытаясь мучительно сообразить, как драться с разными монстрами своими новыми незнакомыми способностями. Впрочем, там и способностей практически не было, лишь голые характеристики да навыки. И если вторые остались почти неизменными, то к возможностям обновленного тела привыкать пришлось долго. Базовые статы были почти такими же, как у меня прежние под включенными усилителями. Пришлось практически заново учиться ходить и прыгать, и летать. Да, те самые крылья маны дали мне эту возможность. Хотя на полноценный полет я пока не решалась, только помогала себе перепрыгивать с дома на дом. А еще они вполне неплохо работали в качестве щита. Плотная магическая сила по прочности не уступала стали. Главное, не переусердствовать, все-таки энергии на это тратилась просто прорва. До прохода в старое гнездо я добралась быстро и столкнулась с интересной проблемой. Особняк Корвина уже заняли жильцы. Семья каких-то Ариста со слугами. То ли сам Корвин продал особняк, то ли его конфисковали городские власти, но это оказалось неприятным сюрпризом. Что делать? Вслух спросила я, сидя на крыше дома и слушая стоны, доносящиеся из бывшей спальни хозяина. Впрочем, глупый вопрос. Нужно лезть. Спуститься с крыши на один из подоконников проблем с моей ловкостью не составило. Да и опыт был богатым. А вот что делать внутри я совершенно не представляла. Потому, уйдя в скрыт, просто пошла по комнатам. И с каждым шагом в висках начинало все больше и больше свербеть. В какой момент я провалилась в воспоминания, не знаю. Но в себя пришла от разрывающего барабанные перепонки визга какой-то толстухи, что стояла с ночным горшком в дверях кладовки, в которую я забилась. Спасите! Рывок. Удар кулаком в голову. И огромная туша медленно оседает на пол. Убить не убила, но пробуждение у нее точно приятным не будет. А мне пора. Нужно найти брата. И засунуть этому, не слишком умному человеку, меч в зад по самую рукоятку. Котлетка. Просыпайся, бабник блохастый. Роуз, я не баб. Роуз. Да я это, я, развалившись в кресле, устало махнула рукой. Ну и ночка, скажу я тебе. Пока меня носило по подземельям и столице, Рон пристроил моих, хаем, моего миньона и его сучку в загородный трактир поприличней. Где я их, собственно, и нашла. Спящих в обнимку. Роуз, что с тобой случилось? Сев на кровати, волчонок смешно дернул обрезанными ушами. Донеслось у него из-за спины. Впрочем, Айфи и не думала просыпаться. Еще бы. Утро раннее, все Ариста в это время еще бока належивает. Да ничего такого, зевнула я. Просто приняла покровительство древнего забытого бога, развелась, сменила расу и класс, изнасиловала бывшего мужа, снова вышла замуж, узнала, что нашему миру скоро придет звездец, остановить который может лишь мой засранец брат, которому у меня просто руки чешутся свернуть шею. А, да, еще мы сейчас собираемся и тащим твою шлюху в Амяноску в сторону эльфийских лесов, дабы сдать это богатство ее законному будущему супругу. Надеюсь, ты там ей еще не все растянул своим монстром. А то некоторые аристократы в этом плане очень щепетильны. Меня не монстр, слегка окосев от вываленной информации, пробормотал волчонок. Еще какой, фыркнула я. И вообще, одевайся и дуй готовиться к отъезду. Нам нужен транспорт и еда в дорогу. Рон на этот раз отказался выступать ездовым дракончиком, так что добираемся своим ходом. Охрана. Поинтересовался Арус, натягивая штаны. Нафига? Привычно оскалилась я, но потом вспомнила, что клыки-то того, все кончились. Нас с тобой хватит за глаза, а там еще Василиса со своим зверинцем подтянется. Проводив мелкого взглядом, я откинулась на спинку кресла и расслабилась. Подняла руку. Подставила ее под падающие из окна лучи теплого солнышка. Невольно улыбнулась. Да, вампирам жить хорошо, но и так тоже неплохо. А учитывая мои текущие способности и рассказанное Роном будущее, похоже, придется мне вновь вспоминать, что значит быть героем. Да, учитель, будешь меня осуждать. Поднял лицо Рон, встретившись глазами со своей богиней. Да нет, улыбнулась ему Мют. Я бы не свела тебя с ней, если бы не была готова к такому варианту. Но Корвин, вот нужно было ему. Ну, не все же должно идти по плану, развел руками старый дракон. Что делать будем? Буду просто ждать, ответила Мют, присаживаясь напротив и доставая из воздуха пыльный бутыль. Задумчиво помотала им в воздухе и убрала обратно. Я и так в последнее время слишком прикладываюсь, ответила она на вопросительный взгляд Рона. Видимо, это все тлетворное влияние одного вестника. Ну да, засмеялся дракон. Во всем виноваты эти глупые смертные с их вредными привычками. Кстати, что там с братом моей, жены? Бегает, пожала плечиками Мют. Еще какое-то время он там побудет, а потом вернется. Так что заканчивай свои дела, и когда Роуз доберется до эльфов, чтоб был там. Вот легко тебе сказать, проворчал дракон. А у меня там королевство самотеком плывет. Эти идиоты вроде бы справляются, но если вдруг какая-нибудь штуковина вылезет, то, значит, найди кого-нибудь, чтоб разобрались, пока тебя не будет, безапелляционно заявила маленькая богиня. Но пока все это не уляжется, Роуз отсюда не тащишь. У меня и так осталось мало ниток для контроля. Хорошо, хорошо, закатил глаза Рануэль. Да, вот еще. Мют достала из кармана платья большой радужный самоцвет. Это что? Рон круглыми глазами уставился на камень. Это то, что я думаю. Если ты думаешь о душе рыцаря Фрелура, то да, это она самая и есть, довольно улыбнулась Мют, на мгновение показав острые игловидные зубы. Но, как? Откуда? Кхар проспорил, девочка любовно протерла самоцвет подолом платья, а к нему от черного, а тому нашли его крылья. На что ты спорила? Подозрительно прищурился дракон. На то, что буревестник оприходует одну недотрогу из его берс. Да я не про это, дорогая моя хозяйка, невольно приподнял Рон верхнюю губу. Я не про объект спора. Я про ставку, равноценную этому. Понятливо протянула Мют и кинула дракону самоцвет. Лови. Рон, глядя на летящий в его сторону бесценный и необычайно хрупкий артефакт, ощутил, как на его голове резко прибавилось седых волос. Впрочем, отменная реакция позволила ему поймать самоцвет. У самого пола. Мют. Взревел дракон крови, от избытка чувств теряя свой человеческий облик и обращаясь в страшное чудовище с кроваво-алой чешуей. Ты смерти моей хочешь? Не, раздался из воздуха голосок уже смывшийся в астрал богини. Просто отвлекаю. Отдашь камушек рази. В качестве свадебного подарка. Оспорила я на твою шкурку. Шизи. Выдохнул Рон. Глава 264.1. Глава 264.1. Мы будем жить дальше. В смятении, отче. Херней не страдай. Зючка ты зеленая. Вздохнул я, разглядывая ту прелесть, что стояла в дверях и прижимала к немаленькой груди папку с документами. Невысокая, вся такая миниатюрная зеленоглазая девушка с платиновыми волосами, в очках-половинках и строгом учительском костюме с тесной юбкой. Туфельки на шпильках, испуганно невинный взгляд, идеальный маникюр, чуть просвечивающийся сквозь белую блузку черный лифчик и легкий макияж прилагаются. Прям кроткая овечка, которую подсунули под нос голодному волчере. Вот только был один минус. Да, угрозы от нее не тянуло ни разу. Зато я смутно ощутил присутствие враждебной божественной маны. Хорошо спрятанной, да, но не для меня. Слишком долгое общение со всякими высшими сущностями накладывает свой отпечаток. А предчувствие опасности легко можно надурить, уже не раз на этом обжигался. Г. «Господин, проблеяла эта приманка для маньяка. П. Пощадите. Я все сделаю. Все. Вот же ж, блядский рот». Устало выдохнул я. «Килл, бери свою бой-бабу и съебывайте в направлении выхода. Не надо вам видеть, что сейчас будет. Да мы уже всякого навидались», — фыркнул наемник. «Верю», — кивнул я, призывая в руку копье и начиная выпускать силу бездны. «Охотно верю. Только сейчас тут будет сцена насилия не сексуального, а больше морального. Потому как заставить меня убивать такую красотулю, это никак иначе, чем изнасилованием моего либидо назвать нельзя. Убивать. Кажется, Киллу мозг того, заклинило».